и что вожделенное старое и есть смерть, путь к смерти. А за городом, на окраинах, разгоралось новое, холодное, багряное возрождение. Так записывал серый попик в кирпичной своей келии за монашком и бальзаминами, склонив гроб черепа к столу с краюхой хлеба и листами бумаги. Товарищ Лаэтис заиграл было на скрипке, и его оборвал товарищ Карик. «Не стоит тянуть кота за хвост!» Оленька Кунц сказала: «Пойдем, пройдемть». А когда они столкнулись в дверях, когда в мозгах товарища Лаэтиса все плетело в чертовой матери, слов уже не было. У монастырских ворот стоял часовой. Бледными полосами лежал лунный свет. Над миром, над монастырем шла круглая, полная луна, окутывая мир и монастырь бархатами и атласами. Прошелестели рассветные ветры, отквакали миру лягушки, позеленело, и в золотой короне поднялось солнце. Когда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные усталые женщины, ибо час военного положения отбыл, и мимо часового прошли Оленька Кунц и подружка ее княжна Катя Ордынина под ручку со спущенными на глаза косынками, дожевывая конфеты. Пожар Ля Торы. И все те, Кремль и соборная площадь из камня, в пустыне дня бьют колокола в монастыре стеклянным звоном, во снах, в расплавленном зное. Дон, дон, дон, бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Семена Матвеева-Зелотова созревают помидоры. На службе Сергея Сергеевича в сберегательной кассе помощник карты сдавал. Сергей Сергеевич и его помощник в преферанс с болваном играли. Помощник, карты сдавая, сказал: «А знаешь, Ольга твоя, Семеновна, того нынче ночью у коммунистов в монастыре ночевала. Спасалась с Лаэтисом. Имские девки говорили, видели». «И все? И все же?» Дома со службы вернувшись, Сергей Сергеевич спустился в подвал к Семену Матвееву Зелотову. Шел, оседая на каждую ногу, и еще с верхней ступеньки ступая, захохотал Сергей Сергеевич богатырски: «Хо-хо! Ольга Семеновна ночью в монастыре с Лаэтисом спасалась! Хо-хо! Я подстроил!» Семен Матвеев лежал на печи. Семен Матвеев сполз с печи. В скошенном на сторону лице Семена Матвеева-Зелотова появилось нечто растерянное и беспомощное, что его придавило. Семен Матвеев присел на корточки, поджав под жарой свои ноги, и прошептал: «Клянись! Пентаграмма? Ей черту! Клянусь! Пентаграмма! Ей черту! В алтаре! В алтаре! Ну что же, теперь ступай, Сергеич! Дай побыть!» Появилось в лице Семена Матвеева жалкое и беспомощное, и, не поднимаясь с корточек, как прибитый кобель, Семен Матвеев пополз на печь. «Теперь ступай, Сергеич, дай побыть одному!» Семен Матвеев сказал тихо и скорбно: «Дай побыть!» И все вот, и все же... Возвращаясь со службы с подружкой, Оленька Кунц от калитки до заднего хода, по доскам, средь дворовой муравы, проложенным, пробежала шумя каблучками, и обе пели: «В том саду, где мы с вами встретились, хризантемы куст».